В это время во дворе послышались размеренные тяжелые шаги. Кто-то прошел мимо окна к поленнице, и через минуту-другую оттуда донесся приглушенный говор. Наши путники переглянулись. Значит, на заимке живут двое. Впрочем, об этом можно было догадаться и раньше, раз в наличии есть два топчана. Оба в ожидании присели на лавку. Ждать пришлось долго. Но вот говор прекратился. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Лайка, а вслед ей, чуть пригибаясь, чтобы не задеть притолоку, вошел высокий человек, видавший виды гимнастерки и солдатских брюках, заправленных в болотные сапоги. Правда, у него не было обязательной для промысловика бороды, но и без нее он выглядел вполне достойно. На голове его красовался какой-то замысловатый берет, а на ремне через правое плечо висело ружье. Собака быстро обнюхала гостей и мирно улеглась у порога. Но хозяин, потрепав ее по холке, выпроводил на улицу. Сам же, поставив ружье к печке, перекрестился на икону в углу и только потом обратился к гостям. «Ну, здравствуйте, люди добрые! Добрались все-таки?» Люди добрые хоть и поздоровались в ответ, но застыли в неловком удивлении. И на то были две причины. Во-первых, мягкий грудной голос хозяина заимки никак не вязался с его мужественным видом. Во-вторых, откуда он узнал, что они все-таки добрались? Он что, видел, как они заблудились? Все прояснилось, когда хозяин, сняв берет, тряхнул распустившимися до плеч волосами, и перед нашими путниками оказалась статная средних лет женщина. Она присела на корточки у печки, неспешно свернула козью ножку и, задымив в открытую заслонку, предложила закурить и им. Услышав, что оба не курят, сказала, как бы в оправдание: «Вообще-то и я редко курю. Так, больше от скуки». «Да баловство одно, чего там?» И тут же объяснила причину своей осведомленности о их положении. «Борька, хорек мой, хлеб в тряпице приволок. Домашний он у меня. Но иногда не прочь поозоровать. Стащить, то есть, что плохо лежит. Ну, я и поняла, что где-то люди приблукали. Тут ведь опасно. Дальше за низиной болото, а дело уже ночное. Мне как раз в деревню надо было. Вот я свет и оставила. Теперь вижу, что не зря. Вижу и то, что вы не в бегах». Или... Вопросительно посмотрела она на гостей. «Нет-нет», – поспешил заверить Юрген. «Демобилизованные мы». «А-а-а, немцы-трудармейцы», – сразу определила она по его выговору. Тут, надо сказать, сам Берг искренне считал, что его речь не отличить от чисто русской. Поэтому пришлось ему удивиться в третий раз. «А что ж вас сюда занесло? И как звать, величать?» «Я Юрген, а он вот Петр». «Так ведь на станцию мы шли, да решили путь укоротить. Ну, через тайгу и пошли». Развел он руками. «Ага, и пришли», — усмехнулась она. «Срезали, называется. Да разве можно с тайгой шутить? Да еще в таком состоянии. Друг-то твой живой, аль нет? Ну-ка, давай его на лежанку». И всплеснула руками, увидев, как Юрген повел его к топчану. «Мать честная! Как же он сюда дошел? Ну-ка, расскажи, откуда шли вы? Где в тайгу свернули?» И после путанного объяснения Берга покачала головой. «Этакий круг! Да здорово живешь, проплутали!» «Ну, ничего. Денька два, отлежитесь, я вас на дорогу выведу». «Нет, нет!» – заволновался молчавший до сих пор Фель. «Сегодня надо идти, сейчас же!» «Ух, смотри, какой шебутной!» – насмешливо хмыкнула хозяйка. «Далеко ли уйдешь в такой-то торопливости?» Потом уже помягче сказала. «Я тебя сейчас отваром напою. У меня наготовленный есть. Смотришь, он тебе сил-то и прибавит. А то ведь не ровен час». И замолчала, не сказав, что может случиться в неурочный час. Так ведь сами хорошо знали, что... «Звать-то тебя как, хозяюшка?» — спросил Юрген. «Зина я! Зина и зови! Без отчества! Вижу, что помладше я вас обоих!» «А тот, другой человек, его как зовут?» «Какой другой?» – удивленно подняла брови хозяйка. «Одна я тут». И догадалась. «А, слышали, как разговаривала». «Так это с Борькой. Он у меня понятливый. Я его за ваш хлеб рябчиком одарила. Ну и вас попочуют таким же. Уже и выпотрошила. Как вы насчет супа? Пойдет?» «Да это еще как!» «Ну вот и ладно. Сейчас я картошечки, да заодно лекарство достану. И все сморакуем быстренько». Она спустилась в подпол, который оказался прямо под столиком, и выставила оттуда в корзинке картошку и небольшую стеклянную банку с мутноватой жидкостью. Банку тотчас открыла, налила Фелю в кружку и, приподняв, усадила его на топчине. «Так тебе ловчее будет. Пей. Тут есть все, чего тебе не хватает». Петр послушно выпил отвар и, выпучив глаза, стал хватать ртом воздух, да так, что Юрген испугался за него. Но Зина спокойно наблюдала за реакцией подопечного. И как только он отдышался, снова уложила на спину. Тот долго морщился, кривился, чавкая языком и губами, но постепенно затих, а вскоре и вовсе захрапел. «Порядок», – удовлетворенно констатировала хозяйка. «Теперь будет спать». «Полегчает?» Односложно спросил Берг. Он почему-то поверил, что она может спрогнозировать состояние друга. «Вон ведь как быстро усыпила». «Должно», кивнула она головой. «Но лишь на время. А вот выживет ли, так это одному Богу известно. А я не знаю. Шибко уж он измочаленный, и серый весь, как земля. Поживем, увидим. Ну, ладно, бери картошку и пошли во двор, кивнула она. Супчик из птицы приготовим. И только тут, заметив, как он неловко ступил с ноги на ногу, с сомнением посмотрела теперь уже на него. «М-да, а ты-то, пожалуй, что не лучше. Чего с ногой-то?» «Да рельсы слегка придавило». Юрген как бы извинялся за то, что оказал хромоту. «Ничего, проходит понемногу». «А ну, покажи!» – потребовала Зина. Он послушно снял ботинок и оголил ступню. От пальцев до подъема она шла темно-лиловыми разводами, а у пальцев к тому же еще и гноилась. «Меня по этому случаю и списали». Все с тем же виноватым видом пояснил он. «Мать честная!» – присвистнула хозяйка и присела на лавку. «Это ты называешь проходит? Вот богатырей Бог послал, так богатырей! Один вот-вот обезножит, а другой уже на ладан дышит. Куда же вы шли? И кто из вас кого надоумил через тайгу идти? Если и по дороге-то не дойти обоим. Ох, мужики бестолочи! Прости меня, Господи!» Перекрестилась она на икону и вздохнула. «Придется еще раз в Голбец лезть. Надо подлечить ногу. Шутки-то совсем плохи. Ты... как там тебя, Юрген? Ты, Юрген, наверное, не подозреваешь, как плохи». «Да нет, я знаю. Иначе бы вольную не дали, как и Петру вон». «Слыхала я о вашей жизни. На каторге, говорят, и то полегче жить». «Правду говорят, Зина. И никакой надежды на лучшую жизнь нет. Нас ведь и за людей-то не считают. Одна надежда на Бога». «Это так. Отец мне много об этом рассказывал», — поддержала она. Но тут же спохватилась, вроде как сказала что-то лишнее, и махнула рукой. «Ах, мало ли что говорят. Главное, самому не надо ручки-ножки складывать. Да и некогда мне с вами возиться. И так оставить нельзя. Погоди, сейчас я и тебя подлечу». Достав из погреба еще одну банку, она обильно смазала ногу Юргена какой-то мазью и обернула старенькой, но чистой тряпкой. «Извини, но бинтов не держим», — сказала просто. «Надобности нет». «Так и мне нет», — улыбнулся Берг. Мазь приятно холодила суставы, и тотчас началось приятное покалывание по всей ступне. «Ты, Зина, чистый доктор. Откуда такой навык?» «Поживи с моё в тайге, и ты научишься. От отца я все переняла. Он потомственный таежник. И я с ним здесь с измальства, с перерывом на замужество. Теперь вот как мужика на фронт взяли, я сюда вернулась. Тяжело в деревне выжить с двумя детьми. Пришлось снова промышлять с отцом». но сейчас он занемог. Так из деревни ни ногой. Трудно уже ему по тайге шастать. Возраст не тот. Тем более через болото пробираться. Хотя нашу тропку с закрытыми глазами пройдет. А у нас тут каждая кочка сосчитана. А вот пришлого человека погибель на каждом шагу подстерегает. Много тайн хранит это место. Тайн? А то! Еще задолго до войны слух был, что золото свое тут один завозчик припрятал. Так ни один искатель в поисках этого богатства здесь упокоился. И не всегда, потому что в болоте утоп. Друг дружку люди гробили почем зря. Зина оценивающе посмотрела на Юргена. «Ладно, хватит лясы точить. Заговорилась я с тобой. А солнце через час-другой уже вставать начнет. Да и не до тайн тебе сейчас. Одно ведь на уме. Как домой бы добраться? Так?» «Так, Зина», — вздохнул Берг. «О чем же еще в моем-то положении?» «Я и говорю. Теперь тоже отвару выпей. И спи. Мне до полного рассвета надо все силки проверить. Вернусь, договорим. И если вдруг задержусь, так смотрите, не вздумайте сами искать дорогу. Пропадете тут совсем. Но это я так, на всякий случай. Спать-то теперь будете не меньше, как до полудня, а я уж за часика три управлюсь». Юрген еще слышал, как она свистнула собаку, и как радостно та залаяла в ответ, и словно провалился в глубокую темную бездну. Нет ничего более восстанавливающего силы, чем крепкий сон в тайге. Как бы ни устал человек, но если удастся ему власть поспать, он готов к новым походам. Это испытал на себе не только и не столько, наверное, Юрген, сколько его друг. Что следовало из того, как он после вкусного супа из рябчика с картошкой, которым их угостила Зина, сразу же засобирался в дорогу. И, несмотря на вполне реальную, безрадостную картину, которую она нарисовала ему, настоял на своем. Юрген тоже понимал всю опасность предстоящего пути. И в первую очередь для самого Петра. И робко предлагал остаться на день-другой. Ну, раз, мол, хозяйка согласна их приютить, то почему бы побольше не укрепиться перед дальней дорогой? Но тот, ради которого они старались, был неумолим. «Мне бы до дома успеть, а там уж как Бог рассудит!» — упрямился он. Словом, где-то за полдень они теперь уже втроем в сопровождении Лайки тронулись в путь. В отличие от их вчерашнего пути, шли, не натыкаясь на чащобу. Так искусно вела их Зина. С рюкзаком за плечами и ружьем в руках она шла впереди, лишь изредка оборачиваясь, чтобы убедиться в наличии сил у мужиков. И снова повторилась прежняя картина. Петр всем своим видом показывал, что самое страшное для него позади – и даже инструмент нес сам. Он то и дело заигрывал с Лайкой, бросая вперед палку, которую присмотрел для себя в качестве опоры. И та с радостным лаем бежала за ней и тут же возвращалась с добычей в зубах. Но ненадолго хватило его и на этот раз. Уже через час ходьбы по тайге он начал отставать, хотя инструмент его уже несла Зина. Обернувшись очередной раз, она взволнованно крикнула: «Стой, Юрген! Пётр там!» Тот, ухватившись за молодую осинку, медленно сползал на землю, клоня за собой весь ее тонкий ствол. На лице его блуждала жалкая виноватая улыбка. Они подхватили его и бережно уложили на землю. «Не успел», — в который уж раз пробормотал он и стал звать: «Юра, Юра». Глаза его искали и не могли найти Юргена. «Здесь я, здесь, Петя! Что ты?» — нагнулся к самому его лицу Берг. «Инструмент, Юра. Ты уж донеси до Ани. Там письмо в ящичке. Я ей все о тебе рассказал. И о Боге сказал. Пусть не плачет. Я к нему иду. Не успел к дому, но успел к его спасению. Спасибо тебе за все, Юра». Голос его затухал. Он еще что-то пытался сказать и шевелил губами, но разобрать было невозможно, хоть Юрген и приник к нему ухом. «Все, отпусти его», — услышал он Зину. Судя по тому, что она уже достала из своего рюкзака короткую лопатку, она знала наперед эту развязку. И все же смерть Петра оказалась неожиданной, а его уверенность в том, что он идет к Богу, так тронули ее, что у нее на глаза невольно навернулись слезы. Она молча оттерла их и с тоскливым упреком посмотрела на Берга. «Ну, говорила же я вам обоим», — прочитал он в ее взгляде. «Почему не послушались? Прости меня, Петя», — глухо сказал Юрген. «Не дошли мы вместе. Господь раньше за тобой пришел. Отмучился, горемычный», — вздохнула Зина. «Нет, Зина, Господь его взял. Петр успел перед ним покаяться. Покаялся, не покаялся, все равно отмучился на этой грешной земле. Что, кроме мук, человек здесь видит? Особенно там, где вы были. А теперь ему ангелы поют. Гляди, как у него лицо посветлело. Царство ему небесное. Царство небесное», — эхом откликнулся Берг. «Что же делать теперь? Сейчас могилку приготовим и дальше пойдем. До дороги совсем недалеко осталось, а там уже пойдешь один. С инструментом-то как? Доставлю семье его. Мы с ним из одного села будем. Тогда я начну копать», — сказала Зина и упредила его. «Не шебутись, сама справлюсь. Земля здесь хорошая, рыхлая, и дело мне это привычное. Ни одну яму на зверя приходится рыть другой раз. А ты побереги силы, тебе еще топать да топать. Хоть бы ты дошел, да за друга отчитался. Все не без вести пропавший будет. Мы ему тут и крестик соорудим, и молитву прочитаем, раз верующий был. Все по-людски будет». Крест Зина тут же соорудила из еловых ветвей. «Пусть пока временно место обозначит». Поставив его на могилку, они помолились, постояли в молчании. «Может быть, когда и вернешься с кем-то из его родных сюда?» Задумчиво сказала Зина. «Крест я на днях новый поставлю. Я ведь здесь часто хожу и буду подправлять, если вдруг что не так. А место тут заметное. Смотри, сам крест на взгорке, а отсюда это все как просека идет. И так до самой дороги примерно версты две будет. Ты примечай дорогу-то». «Я буду». «Так что, тронемся, Зина, благословясь?» «Тронемся. Ты инструмента его давай сюда. Натаскаешься еще». Они пошли теперь рядом по широкой просеке. Лайка, словно чуявшая их печаль, покорно плелась сзади. «Да... вот и еще одной души больше в тайге стало. Будет где остановиться на пути, да с кем поговорить другой раз», — нарушила долгое молчание Зина. «С верующим человеком разговор легкий выходит. А то тут все больше убитые, да их убийцы захоронены. Разве с ними поговоришь? Кто из них невинно убит, кто за дело, разберешь разве? Редко кому удавалось живым выбраться из тайги. Сама-то тайга тут ни при чем, конечно. Жадность людей доводила и доводит до безумства. Ищут, ищут. А если чего и найдут, тут же давай убивать друг друга. Забыли Бога люди!» Юрген молча согласился, кивнув головой. «Мастеровой, видать, мужик-то был», — перевела разговор Зина, видя, что он думает только о Петре. «Золотые руки! Он даже здесь первое время при деле был. А... как ты говоришь, что покаялся он? Я понимаю, что у вас, у немцев, по-другому должно быть, чем у нас. Но перед кем-то он так и так должен был каяться. Перед кем?» «Перед Богом, Зина. Только сам Господь может простить человека». «Это так, это да». Охотно согласилась она. «Ну, и слава Богу, что хоть так успел. Мой отец вот тоже все просит, чтобы я какого-нибудь батюшку привела. А я все думаю, хотя бы я и выбрала время, в какую церковь сходить. Да кто ж к нам через болото пойдет? Очень хочется помочь ему, чтобы снял кто-то с него грехи. И нашел бы он покой, наконец. Зина, дорогая, ты столько для нас с Петром сделала, что я не хотел бы огорчать тебя. Ну, послушай меня. Зачем искать покоя там, где его нельзя найти? Никто, кроме самого Бога, не может успокоить душу человека. Бог много дал людям. Но вот это право оставил за одним собой. Поэтому он и сказал нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог так сказал? Откуда тебе это известно? Остановилась Зина. Из Библии. Это зов Христа ко всем людям. Если бы можно было найти покой у кого-то другого, он сказал бы об этом. Так и так, мол, можно прийти еще к священнику, попу или диакону. Но он зовет только к себе. И что? Можно без батюшки снять грех и успокоиться? Да. Тем более, что этот покой не надо заслуживать. Единственное условие здесь – поверить, что он дает покой. Поверить и доказать свою веру так, как это сделал разбойник на кресте. Что он сделал? Зина слушала, затаив дыхание. Он был распят рядом с Христом и поверил, что Иисус есть Господь, и попросил не оставить милостью своей, а вспомнить о нем, когда Иисус будет в раю. И что вышло? Так и вышло. Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Он простил разбойника. И тот прямо с креста пошел в рай. Никто другой, Зина, не может этого сделать. Только сам Христос. Ты Библии веришь? Конечно, вскинулась она. Я знаю, что это святая книга. Тогда и поступай по заветам Христа. Скажи отцу, чтобы покаялся перед Богом, и он простит ему грехи. Вот увидишь, Зина, как твой отец сам услышит о прощении. Я говорю тебе с такой уверенностью, потому что сам прошел через покаяние. А вот только сегодня утром на твоей заимке принял Христа и мой друг. И ты сама отметила, какой светлой была его смерть. Это Христова печать на лицах всех людей, прощенных им. Это его спасение. Скажи, это в вашей немецкой Библии все так написано? Нет, Зина. Библия одна для всех людей на земле. Как один для всех и Бог. А он свят, как свята и его книга. Ты же сама об этом сказала. «Ох, как жалко, что я ее не читала!» – вздохнула Зина. И тут же о чем-то усомнилась. «Так ее ведь ни у кого нет, кроме попов! Как же ты читал ее?» «Она есть! Только у нас она под строгим запретом. Чтобы ее привезти сюда, люди рискуют свободой, а часто и своей жизнью. Вот так. Кто-то рискует жизнью ради богатства, как ты мне рассказывала, а кто-то ради того, чтобы и другие как когда-то и они сами увидели свет Божий. Увидели и приняли Евангелие, радостную весть от Бога. «Я обязательно найду ее. У того же попа вытребую, если придется таки к нему идти. Но сначала хочу наш с тобой разговор отцу передать. Посмотрим. Сильно хотелось бы, чтобы было, как ты сказал. Сильно. Ну, а теперь и попрощаемся. За беседы-то и не заметили, как пришли. Вот она тебе, дорога, которая ведет прямо к станции». Она немного помедлила. «Как ты думаешь, не пришьют тебе смерть Петра, а? Ваши начальники ведь там на все гораздо. Обойдется?» «Господь усмотрит, Зина. Во всем на него полагаюсь. Ну, и буду благодарен, если ты будешь за меня молиться». «Я буду, Юрген. Не хочется с ними связываться. Но если появится нужда в свидетели, ты не жалей меня. Призови. Я, в отличие от отца, их не очень-то боюсь, потому что большинство из них – крысы. Настоящие мужики на войне, а эти здесь бабами да немощными верховодят. Да еще и стращают. Тьфу!» С досадой махнула она рукой. «Ах, буду еще на них нервы изводить. Иди с Богом. До темна еще поспеется дойти. Благословит он и тебя, Зина. Хороший ты человек. Спасибо за все». «Да ладно, чего уж там». Он и вправду пришел на станцию засветло. И как только показал требования, тут же был припровожден в комендатуру. «Я старшина Гашели. Где второй?» Сурово спросил дежурный. «Помер в дороге». «То есть, как это помер? А что ты?» «А я живой». «Сам вижу, что живой. Я не об этом. Справку принес, что он помер?» «Так говорю же, в дороге были. Кто мне справку там даст, когда кругом тайга?» «Тут вопросы задаю я». Важно надулся старшина и стукнул кулаком по столу. Вышло не очень грозно. Было такое впечатление, что он пока еще только примеряет на себе роль строгого следователя. «Распоясались! Чтоб вас всех! Где тебя 3 дня носило, если он сразу же помер?» 2, а не 3. Мы на следующий день после приказа вышли». «Ну, 2. А тут даже на костылях эти часов 5-6. «Так я на костыле и есть. Вон он, видишь?» Юрген понимал, что перечить старшине значит только усложнять свое положение. И нужно бы как-то расположить его к себе. Но в душе невольно нарастал протест. Как-никак, а он уже не подвольный, а демобилизованный трудоармеец. «Заблудились мы, старшина. Можешь ты это понять? Вот и пришлось в тайге заночевать. А сегодня Петр помер». «Ах, заблудились! Что-то ты темнишь, нерусский твой душа. Тут одна дорога, не собьешься. В общем, так, садись, пиши». А что писать? Где, когда, при каких обстоятельствах твой... Он посмотрел в требования. Твой Фель лапти отбросил. Чего сделал? Искренне не понял Юрген. Не прикидывайся! Снова стукнул кулаком вояка. И вдруг перегнулся через стол и, топорща смоляные усы, впился в Берга такими же черными глазками. «А не сожрал ли ты его случайно в той дороге? А то вышли два здоровых мужика, понимаешь, и вдруг ни с того, ни с сего один из них помирает, а?» «Побойся Бога, старшина!» – испугался Юрген. Всего он мог ожидать от вояки, но только не этого. «Какие же мы здоровые!» Гошели же увидел его испуг и истолковал по-своему. «Так!» Удовлетворенно потер он ладони. «Будем признаваться?» Юрген сделал вид, что не понял, и раздражение выплеснулось в ироничной усмешке. «Вместе, что ли?» «Что вместе? Ты что, русский язык совсем не понимаешь?» «Ну, сам сказал, будем признаваться. Вот и признавайся первый». «Шутник!» «Шутки шутить думаешь, да?» Покачал головой старшина, вкрадчиво понизив голос. «А вот подержу тебя здесь в подвале пару дней. Тогда посмотрим, как запоешь. Не русский твой душа. Совсем по-другому запоешь». Угроза прозвучала с таким сильным акцентом, что, несмотря на опасную ситуацию, это позабавило Берга. «А ты, стала быть, русский душа?» – усмехнулся он. Гошели побагровел. И неясно, чем бы для Юргена завершился этот допрос, если бы не заглянувший в кабинет сержант Машков. «Гамарджо Багиви! Ты свободен?» «Степан!» Вмиг расплылся в улыбке старшина. «Заходи, дорогой!» Тут Машков разглядел Берга. Вопросительно протянул он, указывая на него. «Сейчас я отправлю этого суслика и поговорим», успокоил Гиви. «Да ты погоди отправлять!» – мгновенно сориентировался Степан. «Я его хорошо знаю. Что у него?» «Ну, расскажи ему!» – потребовал Гошели. Юрген в двух словах обрисовал ситуацию. «Гиви, пусть он выйдет!» – попросил Машков. «Подожди в коридоре!» – махнул Бергу Гошели. И как только тот вышел, Степан заговорчески склонился к старшине. «Их обоих отпустили по приказу Рюхина. Понял? И это чудо, что померли еще не оба. Отправляй этого жмурика побыстрее отсюда». «А с меня спросят? Ты что?» «Гиви, с тебя спросят, если он сейчас там, в коридоре, окочурится. Ты что, не знаешь Рюхина? Обоих на тебя повесит. Мало не покажется. Я вижу, со званием тебя. Так вот, быстро этой нашивки лишишься». «Ладно, ладно, дорогой. Пусть едет. Только пусть напишет пару слов». «Вот это правильно, если только он умеет писать». «Хорошо, сейчас позову его. Только расскажи сначала, какими такими судьбами ты к нам, Степа? Я не к вам, Гиви. Я уже от вас. Неужели получилось? Добился все же, а? Получилось, Гиви. Сразу в действующую. Ах, молодец! Или дурак? Не знаю. Войне скоро конец. А там... Там ты под пули, и тебе конец! Скаламбурил Гиви и, довольный своей шутки, рассмеялся. А здесь хоть будешь живой, а? Конец можно и здесь найти, усмехнулся Имашков. На днях, вон, говорят, один особист укололся пером с чернилами. Степан присвистнул. И ауфидерзейн в ящик сыграл. Заражение крови. Ай-яй-яй! Защелкав языком, притворно опечалился Гиви. Особист, а чернила не перенес. Ай-яй-яй, как жалко! Он многозначительно поднял палец, нырнул под стол и выложил на бумагу 2 стакана и соленый огурец. Вот мы сейчас за его упокой и за нашу встречу, а? И за отбытие, подняв стакан, улыбнулся Машков. Ну, а теперь зови Берга, пусть пишет. Кстати, раз мне с ним так и так до Новосибирска путь один, то уж посодействуй, чтобы нам вместе ехать. И если у тебя по его вопросу возникнут проблемы, сошлешься на меня для подтверждения. Машков, дескать, свидетель. Степа, дорогой! Расплылся в улыбке старшина. Это то, что нужно. А то я уже всего бояться стал. Да здесь иначе и нельзя. Тебе повезло. Завидую. Ну, где там этот суслик? Пусть пишет. Юрген написал. Он указал дату, время смерти и приблизительное место захоронения. Но Зину, как свидетеля, заявлять не стал. Из кабинета Гашели он вышел с Машковым. «Спасибо, Степа. Я уже думал, что этот грузин съест меня с потрохами». Проникновенно сказал Юрген и скопировал. «Не русский твой душа!» «Не обижайся на него. Он недавно звание старшины получил. А для них это, как для других, генералом стать». «Так-то он парень совсем не злой, а наоборот, компанейский. Ну, а кому же не хочется покомандовать?» Правда, только что признался, что уже всего боится. Так ведь теперь все боятся, даже собственной тени. Но ты же не побоялся за меня вступиться. «Ха, а я уже не здешний», – засмеялся Машков. «Я почти на передовой». «Значит, уже все? На фронт, Степа?» «Стало бы так. И до Новосибирска буду сопровождать тебя». Через пару часов они уже ехали в вагоне пассажирского поезда. И Юрген, лежа на полке, горячо молился Всевышнему за его обильное благословение. Ведь если бы Машков не появился на станции, сидеть бы ему в изоляторе как минимум до выяснения обстоятельств смерти Петра. А это могло затянуться не на день и не на два. В этом даже и сомневаться не приходилось. Ему же, как совсем недавно и Петру, была дорога каждая минута. Не сильно, но донимала нога. А в душе, наряду с радостью ожидания, поселилось какое-то неясное чувство тревоги. Но все равно вот эти сутки, проведенные со Степаном, стали воистину благословенными для обоих. Машков заботливо ухаживал за немощным товарищем, а как только видел, что тому немного получше, присаживался рядом и засыпал его вопросами о Боге, о спасении души, о вере. При расставании в Новосибирске он взял адрес Юргена и сказал с грустной улыбкой: «Жаль, Юрген, что время пролетело так быстро. Я, кажется, не успел услышать и доли того, что хотел бы узнать. Но я найду тебя после войны. И покаюсь, и Бога найду. Обязательно найду. Но только после войны. Степа, не медли с покаянием. Мы не можем знать, что ждет нас в будущем, что может подстеречь уже в следующую минуту. То есть не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Юра, я не суеверный, и эта пословица не ко мне. У меня все разложено по полочкам. Смотри, если Господь, как мне видится сейчас, столько раз спасал и вытаскивал меня из таких, казалось бы, безвыходных ситуаций в моем грешном прошлом, так неужели не спасет теперь, когда я знаю о нем и верю в него? Даже не сомневаюсь, что все будет именно так. К тому же я в обслуге самолетов, а не в бою. Риск нулевой. Ну, ладно, прощай, друг ты мой сердечный. И попомни мое слово, мы еще встретимся». Не встретились. Много, очень много лет спустя узнал Юрген, что сложил Степан голову в апреле 45-го на подступах к Берлину. Вот вам и не в бою, а в обслуге. Узнал от его друга, летчика Августа Шталя. Но об этом речь впереди –